Глава вторая. Я стоял перед дверью, ведущей в портальный зал. Дартон, мой далекий предок в виде темной тучки, замер над моим правым плечом. Наконец-то он угомонился, а то до этого минут 10 хохотал и нарезал вокруг меня круги. А началось все после того, как я задал ему вопрос. «Послушай, Дартон, а что бы ты делал, если бы я случайно не провалился в это подземелье?» Вот тут Дартон и начал хохотать. «Ну, Волан!» Между приступами безудержного хохота выдавил из себя мой собеседник. «Ну, насмешил!» «Случайно провалился!» «Это же надо такое отчебучить!» Я остановился и посмотрел на заливающегося смехом предка. «Ничего смешного я сказал!» С вызовом произнес я. «Ох!» — казалось, веселью Дартона не будет конца края. «Да кто же в наши дни рассчитывает на случайность? Ну ты и наивный юноша!» Я выражением лица изобразил вопрос. «Ты провалился, потому что сработала моя закладка на носителя моей крови», — поучал меня в жизни мой собеседник. «Я успел поставить и запитать ее, пока еще имел достаточно маны. Ведь только носитель моей крови мог открыть ту внешнюю дверь. Вот на тебя эта закладка и среагировала. Сначала ты провалился в подземелье, а потом зов, будучи составной частью закладки, привел тебя сюда». «То есть, — вкрадчиво осведомился я, — ты хочешь сказать, что я не сам по себе сюда приплюхал? Это, оказывается, ты меня сюда притащил, как барана на веревке?» Всполошился Дартон и отлетел от меня подальше. «Ты это, не злись давай! У меня же другого шанса отсюда выбраться нет, от слова совсем». «А чего так?» — удивленно поинтересовался я. «Я-то думал, что ты здесь только из-за своего друга, который не мог выбраться. Тебе-то в твоем нынешнем состоянии просочиться в какую-нибудь трещину в породе должно быть расплюнуть». От темной тучки донесся явственный хмык. «А ты подними голову вверх и поищи эти трещины», — ехидным голосом предложила она. «Да даже если бы и была, у меня такое чувство, что не пропустил бы меня камень. Не знаю, откуда у меня такая уверенность, но она есть». «Да», — посочувствовал я ему, — «сколько же ты здесь находишься?» «Не знаю». Предок, поняв, что расправа ему не грозит, подлетел поближе. «По моим подсчетам, должен признаться весьма приблизительным, около 1000 лет. А точнее 989. Но я могу ошибаться как в одну, так и в другую сторону. А какой сейчас год?» «302, а что?» — не раздумывая ответил я. «Какой 302? Когда я попал сюда, шел 2000 год. Ты что-то путаешь». «Ничего я не путаю», — возмутился я. «Точно 302 год от основания герцогства». «Какого еще герцогства?» — натурально изумился Дартон, и тучка даже чуть посветлела. «Это захолустье империи. Тут такая глушь, что от ближайшего поселка мы сласно неделю добирались». «Какая глушь? Какой ближайший поселок?» — возмутился я. «Это столица герцогства Рэнг». «У-у-у!» — донеслось из тучки тихое завывание. «Надо будет у тебя поподробнее узнать обо всех изменениях в мире, все, что я пропустил». «Ну, что знаю, то расскажу», — согласился я. «Но, понимаешь, знаю я не так, чтобы много, только то, что рассказывали в коллеже. А там в такую древнюю историю и не лезли. Про древнюю империю вообще никто и никогда не говорил. Возможно, они и сами про нее не знают». «Это плохо», — сокрушенно донеслось из тучки. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Я открыл рот, чтобы возразить, но не смог. Услышанная от тучки фраза просто уничтожила все мои возражения. Мой предок был прав. Нужно будет поинтересоваться в коллеже, почему нам не рассказывают про империю. А ведь, судя по словам Дартона, она просуществовала довольно долго. Ну, как минимум 2000 лет. «Ладно», — примирительно сказала тучка, — «это все сейчас не главное». «Главное», — тучка выдержала паузу, а потом рявкнула грубым голосом, — «ты дверь открывать будешь или мне здесь еще 1000 лет платить?» От неожиданности я вздрогнул и протянул руку к двери. «Куда?» — опять рявкнула тучка. Я ничего не понимаю, уставился на предка. «Ну, ты же сам намекнул, что пора открыть дверь». «Вот же бестолочь! Ты ее своим магическим взглядом осмотрел или просто тянешь свои грабки, чтобы их отрубило поскорее?» Я в страхе отдернул руки и спрятал их за спину. «Первое», — учительским тоном начал мой предок, — «прежде чем что-то сделать или за что-то схватиться, оглядись магическим взглядом. Это сможет тебя уберечь от многих неприятностей». «Ага», — скептически бросил я, — «еще бы понимать то, что я увижу магическим взглядом». И тут мне пришла в голову просто гениальная мысль. «Слушай, а может, ты меня поучишь? А то где мне учителей брать? Если я официально объявлю о своем даре, то меня, конечно, чему-то выучат. Но я попаду на учет в магическую гильдию. Мне придется подписать с ними договор. Я, конечно, всех тонкостей не знаю, но мама сказала, что пока маг не выслужит срок, оговоренный договором, он своей жизнью не распоряжается. Совсем не распоряжается. Да и после закрытия договора пределы страны он покинуть не сможет». «О как!» — слегка озадаченная тучка крутнулась вокруг меня. «Это с чего это так?» «Понимаешь, — начал я разъяснять вопрос, в котором сам еще не разбирался, — магов очень мало, поэтому все боятся, как бы маг не удрал к соседу». «Угу», — с какой-то усмешкой бросил предок. «А лучше кормить не пробовали?» «Кого кормить? Зачем?» — не понял я. «А, не обращай внимания, — как-то пренебрежительно заметил мой собеседник. Это я о своем. Имею в виду, что если создать магу хорошие условия для жизни, то он никуда и не побежит. Хотя меркантильность человеческой натуры еще никто не отменял», — добавил он задумчиво. Я попытался осмыслить, что он только что мне сказал, но меня поторопили. «Ну так что?» — кратким голосом поинтересовалась тучка. «Мы сегодня в зал войдем, или ты подыщешь себе место для ночлега?» Я, памятуя о словах предков, переключился на магическое зрение и внимательно осмотрел дверь. «Не понимаю. Дверь как дверь. Ничего постороннего я не увидел. Может, просто не дано, потому и не вижу. И как должна выглядеть эта фигня, что отрубит мне руки?» «Дартон», — я решил ему озвучить свои сомнения, — «я что-то ничего не вижу». «Совсем ничего?» — съехидничал предок. «Ну ты что, не видишь дверь?» Мне показалось, что в его голосе проскользнуло беспокойство. «Да нет», — успокоил я его, — «дверь-то я вижу, а вот ту фигню, что должна мне руки отрубить, нет». «А-а-а!» — как-то подозрительно весело отозвался Дартон. «Так может, там этой фигни и нет?» «Как нет?» — оторопил я. «Ты же говорил...» «Да мало ли, что я говорил!» Резко перебил меня сгусток мрака, резко потемневший и налившийся какой-то нереальной чернотой. «Я это сказал как пример, чтобы до тебя лучше дошло, чем тебе может грозить твоя беспечность». «То есть ты мне наврал, чтобы поиздеваться?» Я начал злиться. «Не-не-не», — поспешно открестился предок. «Только в целях обучения и предостережения. Никаких издевательств, никакого глумления». Как-то неубедительно он это произнес. Я подозрительно посмотрел на тучку, но потом махнул рукой. «Действительно, я сейчас пойду в зал для магических ловушек, как блох на барбуске. А настроение у меня приподнято беспечное. А нужно иметь собрано осторожное. Так что нужно не злиться, а поблагодарить Дартона за изменение настроя». «Спасибо», — от души поблагодарил я его. Тучка зависла, а потом каким-то приглушенным голосом пробормотала: «Пожалуйста». Я решительно взялся за ручку и резко распахнул дверь. Ничего. Дверь открылась, и я увидел портальный зал. В глаза сразу бросилась арка самого портала. Не то нарисованная на противоположной стене, не то вбитая в ней. А может, и вообще выступающие стены. В зале как-то искажалось восприятие. Я не спеша обвел взглядом стены, пол и потолок зала. В принципе, ничего интересного я не увидел. На полу, слева и справа от арки портала, были какие-то кучи, но чего отсюда видно не было. Стены и пол были расписаны, а приглядевшись, я понял, что роспись состояла из рун, которые складывались в причудливую вязь. Кроме того, стены в некоторых местах покрывала копоть, а в других на ней явно были видны какие-то пятна. Но подробности от того места, где я стоял, было не разглядеть. Я, решив рассмотреть стены подробнее попозже, задрал голову и начал изучать потолок. Да, ну что сказать. Потолок имел форму купола и тоже был расписан рунами. Вот только сколько я не вглядывался в руны, ни одной знакомой я не нашел. Не сказать, конечно, что я их много знал, но все же. Да и стиль начертания был какой-то странный. «Это руны Инферно», — нарушил молчание Дартон, до этого безмолвно висевший над моим правым плечом. «Если узнать их значение, можно попробовать соединить наши руны и эти. Представляешь, Волан, какой силы заклинания можно будет создавать на их основе?» Я ничего не ответил. Я, включив все свои невеликие магические способности, медленно и тщательно осматривал зал. «Мне вот интересно», — тихонько бормотал я себе под нос, поражаясь увиденному, — «как здесь вообще кто-то мог куда пройти? Здесь все просто кишит магическими ловушками. Даже на потолке есть несколько. И эти ловушки работают». Наконец, закончив осмотр, я поглядел на тучку, все так же висящую у меня над плечом. «Скажи-ка мне, Дартон», — ехидно осведомился я, — «вот этот вот призрачный меч... он от инфернальной магии тоже защищает или нет?» «Понимаешь, Волан, я точно не знаю, но боюсь, что нет», — честно признался он. «Так что же мне делать?» — обескураженно бросил я. «Я здесь пройти не смогу. Здесь столько ловушек понатыкано. Просто мама дорогая. Тут ногу поставить нельзя, чтобы не угодить в ловушку». «Погоди!» Удивленный моими словами, Дартон вылетел вперед меня и завис, видимо, тоже изучая зал. «Ты что-то путаешь», — донеслось от него через минуту. «Насколько я вижу, если идти по прямой, то до портальной арки всего 21 ловушка, из которых 13 я уже отключил». Я опять посмотрел в сторону арки. «Ничего не понимаю. Да тут ловушка на ловушке». «Да нет». Я отрицательно качнул головой. «Здесь полно ловушек, причем не только на полу, но и на стенах. Хорошо еще, что на потолке нет». Тучка озадаченно висела передо мной и молчала. «Так», — внезапно очень по-деловому начал Дартон, «а ну-ка расскажи мне, что ты видишь в своем магическом зрении». «Ну, не очень уверенно начал я. Я вижу красные полосы с утолщениями. И эти утолщения пульсируют». «Понятно», — протянул предок, и я почувствовал, что ему ничего пока не понятно. «А скажи-ка, Волан, эти утолщения все одинаковы или между ними есть различия?» Задал вопрос мой уже, можно смело говорить, попутчик или даже напарник. Я пригляделся. «Ага, Дартон-то прав. Разные они, эти утолщения». «Нет», — сказал я. «Так я могу выделить, ну, на данный момент три разные группы». «Вот», — обрадовался Дартон, — «давай рассказывай, что за группы, где находятся и как выглядят». Я быстренько описал своему предку, что я вижу, и мы вместе с ним четко разбили все виденное мной на три группы. Ловушки отключенные, ловушки действующие и какие-то, судя по всему, управляющие рунной вязью узлы. Отключенные ловушки и управляющие узлы мне были не опасны. Мне нужно было отключить всего 8 ловушек. Тут Дартон был абсолютно прав. «Дартон, скажи, а можно определить, что это за ловушка?» — спросил я, приблизившись к первой из действующих. «Конечно, это нетрудно», — довольно спокойно ответил мне мой предок. «А покажешь, как?» Я решил, что лишних знаний не бывает. «Запросто», — ответил Дартон, помолчал, а потом выдал. «Конкретно это похоже на свет полуночных небес». «А так, чтобы и я смог», — возмутился я. «А чтобы ты так смог, тебе нужно учиться. Эти руны ты сходу не запомнишь», — наставительно произнес мой напарник. «Ладно», — я был сильно разочарован. «А что это за заклинание ночных небес?» «Это огненное заклинание отключается резким оттоком маны из накопителя. Как это делается, ты знаешь?» Я согласно кивнул. «Слушай, я не понимаю», — озадаченно произнес я. «Вот ты все знаешь, все ловушки видишь, знаешь, как их отключить. Как же ты так попался?» «Я же говорю», — просипела недовольно Тучка. «Был один, сунулся без подготовки, устал. И как результат ошибся. Есть несколько видов ловушек, очень похожих друг на друга. Вот я одну из них и перепутал». «Понятно», — пробормотал я, а потом, вскинувшись, предупредил. «Ты смотри сейчас, не перепутай. А то, если я тоже превращусь в Тучку, то тебе капец. Еще не знаю как, но что-нибудь придумаю, понял?» «Не волнуйся», — спокойно и с достоинством произнес Дартон. «Сегодня точно не перепутаю. Ты, главное, не спеши, а то успеешь». «Чего?» — не понял я. «Шучу я так», — весело признался мой предок. «Напряжение снимаю». «Дартон», — мне в голову пришла идея, «а что будет, если в этом заклинании сунуть призрачный меч?» Судя по всему, мой вопрос поставил многомудрого предка в тупик. «Ты знаешь, Волан, я не представляю, что может произойти. Дело в том, что, скорее всего, в том мире физические законы отличаются от наших. Поэтому столкновение магии двух миров может быть очень опасно». «Это вряд ли. Я был уверен, что Дартон ошибается. Ведь ты же говорил, что была война с тварями Инферно. И проходила она на нашей территории. А значит, их заклинания работали в нашем мире и не конфликтовали с нашей физикой». С этими словами я вынул меч и ткнул им в ловушку. Я еще совсем не разбирался, где у нее накопитель, а где, собственно, сама ловушка. Я просто рубанул поперек, чтобы повредить большую площадь. Пыхнуло так, что я на какое-то время ослеп. А от Тучки прилетело сначала «Твою мать!», а потом целый поток образных выражений, поминавших тихим, незлобивым словом моих предков. «Эй, осторожней про предков!» Радуясь и отмечая повышение настроения, заметил я. «Как-никак, а ты тоже мой предок. Я понимаю, самокритика и все такое». Дартон обескураженно умолк, даже не закончив слово. «Так я не понял», — решил я расшевелить своего предка. «Ты чем недоволен? У меня же все получилось. Теперь мы спокойно дойдем до портала, как по дорожке, безо всякого риска». Тучка повисела передо мной, потом не спеша подплыла поближе, и до меня донесся сдавленный шепот. «Волан, прости, это просто было так неожиданно. Ты доказал, что ты был прав, а я нет». И через паузу добавил. «Эх, жаль, что я не смог приручить меч. Хотя...» Он ненадолго задумался. «Мне вряд ли пришло бы в голову уничтожать им ловушки». «Ну», — небрежно держа меч в правой руке, вспомнил я отцовскую присказку. «Кому стоим? Чему ждем?» И сделал шаг вперед. Теперь дело пошло веселее. Я не спеша доходил до очередной ловушки. Дартон сообщал, что это за тип заклинания. Не то чтобы мне это было важно, но я пытался рассмотреть отличия типов заклинаний в магическом зрении. И кое-какие отличия я находил. Не знаю, характерны ли они именно для типов заклинаний или только конкретно для этих, но думаю, что со временем я это определю. Главное — не прекращать собирать эти сведения. Не прошло и 10 минут, как мы уже стояли около портальной арки. «Дартон», — я смотрел на Тучку, которая зависла перед порталом, как будто изучая его. «Мы дошли». «Наконец-то ты достиг того, чего хотел. Ты рад?» Он ничего не ответил, только подлетел к арке еще ближе. «Эй, Дартон!» — я опять окликнул его. «Ты чего там рассматриваешь?» Тучка отлетела от портальной арки и зависла над какой-то непонятной кучей справа от портала. «Волан!» — почему-то тихим голосом произнес Дартон. «Подойди, взгляни на это». Я подошел поближе и увидел, что эта куча когда-то была каким-то животным. Судя по скелету, мне неизвестным. Скелет был действительно странным. Во-первых, с некоторого расстояния я уже не мог четко различить его очертания. Они как-то смазывались, превращая его в нечто бесформенное. Это порождение инферно. Тучка так и висела над скелетом. Одно из... «А почему я так нечетко его различаю?» — спросил я наобум. «Вдруг у моего предка есть какие-нибудь познания в этой области? Или хотя бы предположения? Потому как у меня не было ничего». «Вот что значит нехватка знаний. Я думаю, — донеслось от тучки, — что это его врожденная способность. Сейчас, после его смерти... По прошествии нескольких тысяч лет она ослабла. А так мы могли бы разглядеть его только в упор. Да и то не факт. Ты хочешь сказать, что эта тварь была невидима? Решил уточнить я. Нет. Тучка чуточку качнулась из стороны в сторону. Я думаю, что она была видима только либо слабо, либо в каком-то искаженном виде. Да, протянул я. И как же с ними воевать было? Тучка вздохнула и заговорила на другую тему. «Волан, я тебе настоятельно советую взять эти косточки с собой. Они могут пригодиться при изготовлении различных магических зелий. Да и вообще, кости инфернального существа очень ценны». «Это все здорово», — ответил я, вытягивая руки ладонями вверх. «Но я все не унесу». Дартон отчетливо хмыкнул. «Вот, Болон, а теперь, раз ты помог мне осуществить мою мечту...» «Кстати», — невежливо перебил его я, — «что ты так рассматривал на этой арке?» Тучка покачала слева-вправо. «Перебивать собеседника вообще-то невежливо». Тучка крутанулась вокруг меня. «А перебивать старшего — это вообще за гранью добра и зла». «Ну ладно, ты мне помог, и я сегодня добрый, поэтому отвечу. Сейчас портальная арка заблокирована». Причем заблокировано отсюда, а не из инферно. И я смотрел, можно ли ее разблокировать. Ну и каковы результаты? Мое любопытство просто зашкаливало. Результаты хреновые. Я почувствовал, как у меня в животе что-то оборвалось, а спина покрылась потом. Портал вполне возможно открыть, причем как отсюда, так и из инферно. Потом, видимо, что-то углядев у меня на лице, Дартон поспешил уточнить. «Но это теоретически. Я не очень разбираюсь в пространственной магии порталов, только свернутых пространств. Поэтому вот так». «И насколько сложно открыть портал отсюда в инферно?» — осторожно поинтересовался я. «Абсолютно точно это сделать будет непросто. И для этого придется проводить очень энергоемкий ритуал. Правда, какой это ритуал, я тебе не скажу, просто не знаю». «Эх, скопировать бы все эти руны, да на досуге разобраться. Это какой бы скачок совершила магическая наука?» Я молчал и думал. И мысли мои были невеселы. Что, если сюда попадет какой-нибудь сумасшедший ученый, похожий на моего предка, который думает только о скачке магической науки, а не о тысячах жертв, которые должны этот скачок обеспечить? Ведь раз можно открыть портал, значит, кто-нибудь обязательно попытается это сделать. «Дартон», — после некоторого раздумья обратился я к предку, «а возможно эту арку как-то разрушить или хотя бы повредить, чтобы портал невозможно было открыть?» «Нет», — как-то печально ответил мне Дартон, «но можно будет сделать так, чтобы проникнуть в этот зал было очень сложно». «Сделай, ладно?» — попросил я. — «Да я и сам об этом думал», — донеслось из тучки. В зале повисло молчание. Каждый думал о своем. «Волан», — вдруг встрепетнулась тучка, — «я так и не поблагодарил тебя за помощь. «Да ладно», — отмахнулся я. «Мне, если честно, и самому интересно было». «Нет, Волан, ты не понимаешь». Нетерпеливо оборвал меня Дартон. «Короче, у меня для тебя есть несколько подарков. Только, извини, придется тебе их поднимать с пола». И тут же на пол зазвенев упало простенькое колечко из белого металла. Я нагнулся, поднял его и начал с интересом рассматривать. Мой предок терпеливо ждал, когда я на него нагляжусь. «В общем так», — не дождавшись, продолжил он, — «металл — это мифрил. Это кольцо я сделал сам. Это было моей выпускной работой по окончании академии». Я оторвался от кольца и поднял глаза на тучку. «Ну, нифига себе, а он, оказывается, умелец. Кольцо, вроде на первый взгляд, ничем из себя не представляющее, по моим впечатлениям, было мощнейшим артефактом». Видимо, что-то заметив в моих глазах, он продолжил. «Ты уже понял, что это артефакт». Это был не вопрос, а утверждение. Я кивнул головой. «А что это за артефакт, ты можешь определить?» Я покачал головой. «Ладно», — как-то очень спокойно воспринял мои ответы предок, — «не буду тебя мучить. Это пространственный карман». У меня загорелись глаза, как только я осознал, что он только что сказал. «Вот это да! Пространственный карман! Ура! У меня будет свой пространственный карман!» Заметив мое поднявшееся на недосягаемую высоту настроение, мой предок поспешил слегка поумерить мой восторг. «Он не очень большой, все-таки это первая моя самостоятельная работа. По объему он примерно вот такой. Оглядевшись и не увидев в зале ничего, с чем можно было бы сравнить размеры кармана, он просто на полу показал размер стороны. Получалось ни много, ни много и ни мало, куб где-то 3×3×3 метра». «Так вот», — продолжил после показа величины кармана Дартон, «все вещи, положенные в карман, попадают в стазис-поле, расположенное в кармане для лучшей сохранности вещей. Поэтому ничего и никого живого туда класть не советую. Стазис-поле очень плохо влияет на живую материю. Также вещи, помещенные в пространственный карман, теряют в весе. То есть ты их можешь переносить, не ощущая тяжести, сколько бы эта вещь ни весила. Главное — запихнуть ее в карман». Я уже в нетерпении посматривал на тучку. «Не, ну в самом деле. Инструкции можно и потом выслушать. Сначала нужно одеть кольцо». «Я понимаю, что тебе не терпится его примерить, но все же выслушай меня до конца. Тем более, что осталось сказать совсем немного», — строго произнес мой предок. «Я одно время им пользовался, пока не создал себе карман побольше. Поэтому там, в кармане, потом посмотришь. Есть кое-какая мелочишка. Деньги там, кое-какие артефакты». Заметив, что я опять оживился, он быстренько спустил меня с небес. «Губу не раскатывай. Ничего убойного, только бытовые, насколько я помню. Ну да разберешься, времени у тебя полно. А теперь давай одевай кольцо». И прежде чем я его одел, он выпалил: «Кольцо одеваешь на средний палец левой руки. Это обязательное условие». Я одел кольцо на средний палец левой руки и в магическом зрении наблюдал, как зеленая нить, протянувшись от кольца к моему пальцу, переплелась с зеленой нитью, проходящей в самом пальце. Далее эта утолщенная нить начала переплетаться с другими нитями организма, как бы врастая в него. «Ну нифига себе!» — в восхищении воскликнул я. «Это кольцо», — вновь начала вещать тучка, — «нельзя отобрать. Да и снять с убитого, конечно, можно, но привязка будет с него сходить около полувека. И все это время работать пространственный карман не будет. Это будет просто кольцо. Поэтому отбирать его смысла нет. А вот подарить его можно. В случае, если ты добровольно передаешь кому-то это кольцо, привязка снимается с тебя только через сутки». «А как же сейчас? Я только через сутки смогу им пользоваться», — ляпнул я, не подумав. «Волан! Я так понимаю, что моему предку захотелось постучать чем-нибудь мне по лбу. Я его давно не носил. Да и умер почти 1000 лет назад. Какая привязка?» «А-а-а!» Я от души хлопнул себя ладошкой по лбу. «Слушай, а как оно работает?» Вдруг спохватился я. А то обидно. Кольцо есть, работает, а я не знаю как. Да очень просто. Из тучки послышался смешок. Представляешь карман? Представляешь, что суешь туда руку? Берешь либо нужную вещь, которую опять-таки представляешь, или просто хватаешь рукой первый попавшийся предмет и вытаскиваешь его. И секунду помолчав, небрежно бросил. Пробовать будешь? Я зажмурился, представил карман, представил руку, сунул ее в карман и вытащил оттуда какую-то тряпочку. Я открыл глаза и в восторге уставился на вытащенный кусок материи. Как-то смущенно произнес мой предок. «Волан, брось это! На пол брось!» Я в недоумении поднял глаза от кусочка ткани и уставился на тучку. «Волан, брось бяку!» — взревела тучка, видя, что я никак не реагирую. «Я кому сказал брось?» Волан, судя по спокойному тону, Дартон решил, что объяснить мне его слова будет быстрее, чем пытаться решить вопрос криком. «Понимаешь?» Перед выпускным балом в академии я слегка простыл. Короче, терпения у моего предка надолго не хватило. У меня был заложен нос. Я высморкался, а платок выкинуть было некуда. Вот я и спрятал его в карман, а потом забыл. До меня наконец дошло, что я держу в руках. И я безо всяких окриков с его стороны бросил эту тряпочку на пол и вытер об себя руки. Просто на всякий случай. Хотя после всех моих сегодняшних приключений моя одежда была как бы не грязнее моих рук. Но мне так было спокойнее. «Ну, вот и хорошо», — спокойным голосом констатировала тучка. «Теперь следующий подарок, Волан. Положи, пожалуйста, то кольцо, которым ты убил Ласла, на пол». Я, не задавая вопросов, положил кольцо, как просил Дартон. Тучка, повисев над ним, спустилась и накрыла его собой. Позакрывав его с полминуты, она снова поднялась, а на полу осталось лежать то же самое кольцо, что и было. «В чем суть дара?» — изо всех сил, сдерживаясь от вздоха разочарования, спросил я. «Твой одноразовый огненный артефакт я слегка переделал», — начал объяснение мой предок. «Во-первых, я изменил емкость камня. Это вполне можно сделать, если знать как. Во-вторых, я изменил алгоритм работы этого артефакта. Теперь он может выпустить до десятка фаерболов или огненных шаров, по-вашему, или выдать 4 огненные молнии. После этого его нужно будет зарядить. Кстати, переключение режимов идет желанием хозяина». Я подхватил с пола кольцо и торопливо одел себе на палец. Увиденная в магическом зрении картина очень напоминала привязку пространственного кармана, только масштабы были поменьше. Я поднял левую руку и с удовольствием полюбовался кольцами, одетыми на пальцах. «Так», — опять не дал мне насладиться красотой мой родственник. «Далее. Ты тут недавно просил, чтобы я тебя поучил. Говорю сразу, это невозможно. У меня осталось не так много маны, и новую я получаю с большим трудом. Короче, я развоплощусь раньше, чем смогу тебя научить хоть чему-нибудь». Увидев кислое выражение моего лица, тучка бодро воскликнула. «Волан, не надо отчаиваться, выход есть». Хмыкнув на смену моего взгляда из отчаянного на ожидающий, мой предок продолжил. «У меня есть живой учебник, по которому я учился. В этом учебнике собраны уроки по магии от самых азов до выпускного курса Академии. Но, как ты понимаешь, всегда есть «но». Я готов отдать тебе этот учебник, по которому когда-то учился сам. Кстати, обрати внимание на мои комментарии в нем. Так вот, я отдам тебе этот учебник, а ты, в свою очередь, поклянешься сохранить мою сущность». Я обалдел. «Чего-чего? Я прошу тебя сохранить мою сущность», — терпеливо повторил мне предок. «Это ты на место в кармане намекаешь?» — немного подозрительно спросил я. «А что? Он сам говорил про стазис поля, и он не живой. Значит, в кармане вполне может сохраниться». Дартон покачал головой. «Нет, все не так печально, как ты думаешь». Я продолжал вопросительно смотреть на него. Я вижу, у тебя на шее висит накопитель. Правда, слабенький, деревянный. Меня он не выдержит. Но вот после переделки... Так ведь увидит мама, спросит. Это она мне этот накопитель дала, предупредил я Дартона. Не волнуйся, Волан. Внешний вид накопителя практически не изменится. Так, чуть-чуть поновее станет на вид, ну и только. А вот по объему он будет больше почти в 1000 раз. Ох, у меня аж дух захватило от открывающихся возможностей. Эй, ты аппетит поумерь, тут же окоротил меня предок. Там будет моя сущность. Ну и, конечно, кое-какой объем тебе под накопитель я оставлю. Но не так, чтобы очень много. Хотя и побольше сейчасшнего будет. А зачем тебе это вообще нужно, поинтересовался я. Понимаешь, я в твоем накопителе потихонечку буду аккумулировать ману. Правда, при этом мне придется все время проводить во сне. Так она лучше аккумулируется. И что будет, когда ты ее накопишь достаточно? Продолжал свой допрос я. Ну, тебя это особо волновать не должно, потому что раньше, чем через 1500-2000 лет, мне ее накопить не удастся. Уж больно тяжело она копится. Хотя расходуется, тучка невесело хмыкнула, просто с молниеносной быстротой. Ну ладно, не сдавался я. Про себя я не говорю, но я хочу знать, что будет грозить моим потомкам. Ты охренел? Неожиданно буквально зарычала тучка так, что я чуть не сел на задницу. «Ты думай, что говоришь. Чтобы я своим потомкам какой-то вред причинил?» «Ладно, ладно, прости», — примирающе произнес я. «Как ты сказал, косяк упорол. Но все же...» «А!» — небрежно бросила тучка. «Но именно эта небрежность заставила меня насторожиться. Есть один ритуал. Когда я наберу нужное количество маны, я пробужусь и начну строить себе тело». «Как это строить тело?» — обалдел я. «А, да не спрашивай лучше. Нет, я могу, конечно, тебе рассказать вкратце, часиков за 8-10, но боюсь, что ты мало что поймешь из моего рассказа. Поэтому просто поверь, что ничего плохого ни тебе, ни твоим, и, кстати, и моим потомкам я не сделал». «Действительно, — подумал я, — от него я не видел ничего плохого. Говорит все, как есть, не юлит, не врет. Наверное, есть смысл согласиться. Опять же, будет учебник. Выучусь, и если вдруг передумаю, всегда будет возможность передоговориться на других условиях». «Хорошо, я согласен», — кивнул я головой. «Что нужно делать?» «Сними с шеи накопитель и положи его на пол», — попросил Дартон. Я сделал то, что он велел, и опять наблюдал, как тучка накрыла его собой, а через полминуты поднялась вверх. «Все, одевай обратно на шею», — усталым голосом сказала тучка. Я подобрал с пола накопитель и, продев через голову, разместил ее у себя на груди под рубахой. «Что дальше?» — задал я вопрос и выразительно посмотрел на тучку. «Сейчас забери кости выкормыша Инферно и подойди к останкам бойца Императора». Тучка чуть качнулась в другую сторону портальной арки, намекая на вторую бесформенную кучу. Я сначала медленно и неумело, а потом все быстрее и свободнее перебросал кости твари Инферно в пространственный карман и подошел ко второй куче. Только подойдя ближе, я понял, почему издалека останки воина были похожи на кучу. Их покрывал странный, глубокого синего цвета плащ. Плащ вообще выглядел как новый. Я аккуратно приподнял плащ. Под ним обнаружились человеческие кости. Внутри металлического, практически рассыпавшегося в прах доспеха, и какой-то кожаный мешок. Размером мне почти по пояс. «Ну надо же!» — удивленно хмыкнул предок. «А ты везучий!» «Почему?» — удивился я. «Если я не ошибаюсь, то перед тобой останки бывшего казначея Золотой Сотни. А это мешок с премией». «С чем?» — не понял я. «Короче», — почему-то рассердился Дартон, — «золото там! Имперские золотые монеты!» Я аккуратно раскрыл мешок, и в глаза мне бросился жирный золотой блеск множества металлических кружочков. Но полюбоваться этой картиной мне опять не дали. «Закрывай его и пошли отсюда! — резко отвлек меня от созерцания богатства Дартон. «Я слабею», — бросил он в ответ на мой непонимающий взгляд. «А мне еще зал запечатывают. Да и тебя наверняка искать будут». «Вот же, елы-палы, как же я про Рыка забыл! Они с отцом уже вот-вот должны подойти». Я быстро перебросил мешок в пространственный карман и не спеша пошел на выход. Дартон летел позади меня и что-то тихонько бурчал. Я не знаю что, я не прислушивался, было откровенно лень. Обернуться меня заставил возглас. «Вот же не повезло!» Я удивленно посмотрел на тучку. «Все ловушки, в которые ты сунул свою ковырялку, которую ты называешь призрачным мечом, сдохли, и включить их заново не получилось». Я непонимающе смотрел на Дартона. «Ну, что непонятно. Те ловушки, что обезвредил я обратно включил. И теперь так просто по этому залу не походишь. А все, что порубал ты, это уже безвозвратно». Я было понурился, но потом возразил. «А ты мне ничего не говорил, что хочешь их обратно включать. Да и видел ты, что я делаю, так не остановил же». «Да ладно, ладно», — пошел на попятную Дартон. «Я вообще-то без претензий». Когда мы вышли из зала, Дартон отстал. Я обернулся и увидел, как исчезает вход в портальный зал, становясь неотличимым от окружающих его стен. Переключившись на магическое зрение, я увидел, как проем входа затягивает паутина голубоватых нитей, в центре которой, как паук, расположилось какое-то заклинание. «Это что?» — спросил я у предка. «Это страж», — кратко ответил он. А потом вдруг резко остановился на месте и сказал. «Волан, я уже почти истощен. Еще немного, и я не смогу переместиться в накопитель, поэтому давай прощаться. Живую книгу-учебник я тебе уже подселил. Чтобы начать учиться, тебе нужно вызвать в голове ее образ. Дальше ты разберешься. По поводу накопителя. Передавай его старшему ребенку в семье. Старший ребенок в семье по твоей линии всегда будет рождаться с даром. Это обязательно. Кроме того, очень велика вероятность, что твой старший ребенок, так же, как и ты, будет радужным магом». Я внимательно слушал своего далекого предка. «И еще напоследок». Слова Дартона звучали как-то устало и глухо. «Я тебе советую отдать мешок с имперским золотом отцу, а то можешь попасть в большие неприятности». И после короткой паузы добавил. «Ну, вроде все. Все рассказал, все объяснил. Прощай». «Погоди!» Я успел до того, как Дартон начал исчезать. «Скажи, если вдруг случится какая-то серьезная ситуация, и мне нужен будет совет, я смогу тебя разбудить?» От тучки донесся смешок. «Попробуй!» Прошелестел ответ, и тучка начала втягиваться в накопитель, висящий у меня на груди. Дождавшись, когда тучка полностью втянется в накопитель, я его достал из-под рубашки, чтобы рассмотреть, что изменилось. Оказалось, что не изменилось ровным счетом ничего. Только накопитель приобрел какой-то матовый металлический отлив. Я опять засунул его под рубашку и скорым шагом пошел к выходу. Миновав останки воина, лежащие в коридоре, я вернулся к ним. Следуя посетившей меня мысли, я оставил мешок с имперским золотом рядом с останками и пошел к дыре, сквозь которую попал в это подземелье. Я уже подходил к дыре в потолке, когда услышал голос отца. «Волан! Волан, сынок!» «Пап, я здесь!» — крикнул я в ответ, выходя к дыре в потолке. «А я вот только отошел», — соврал я. «Решил, пока вас нет, немного осмотреться».